Братья и сестры, я желаю прочитать в начале несколько стихов из книги Бытие, 2 главы, 7 стиха буду читать. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Читая это повествование, можно проникнуться этим размышлением, что Бог определил человека весьма совершенные условия для жизни. Здесь особо выделено то, что Господь насадил рай, что поместил там человека, что произрастил дерево из земли, приятное на вид и хорошее для пищи. То есть Господь усмотрел совершенные условия для пребывания там человека и поместил там первого человека, Адама. Живя в этих совершенных условиях, мы видим с вами, что Бог первый, который увидел жизнь Адама, что она в чем-то нехороша. И мы читаем в 18 стихе такие слова. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И Бог занят этой идеей, и Бог сотворил помощника, соответственного ему. Кто-то мудро заметил, и, возможно, и в этом действительно есть определенная мудрость, что Бог сотворил Еву, сотворил женщину в самых совершенных условиях и из самого совершенного материала. Бог сотворил ее тогда, когда уже поместил Адама в Едемский сад и навел там на него сон. И Бог сотворил Еву уже не из праха земного, а сотворил ее из ребра, взятого у человека. Сотворил Еву и создал семью. Братья и сестры, вы знаете, может быть, это с годами жизни приходит, я не знаю. Как-то раньше я так особо не задумывался, а вот теперь все больше и больше понимаю, какое это великое благословение Божье, что Бог сотворил семью. Что Бог усмотрел создание двух людей противоположного пола. Что Бог усмотрел их создание друг для друга, и они вдвоем составляют человека. Прекрасный был замысел у Бога. Прекрасная забота Бога о людях, а вернее, первом человеке Адаме, а через это забота о всем человечестве, которое сотворил Господь. Бог сотворил семью. И в этом наше счастье. На этой временной земле, в этой временной жизни. И даже вот, обращая внимание, как порой некоторые лишаются семьи, и смотришь, как человек изменяется, как чувствует человек какую-то вот, ну вот дисгармонию жизни, что-то не хватает, чего-то не достает человеку. И смотришь, Господь это устраивает, создаются повторные браки, Бог устраивает нов, сам принцип жизни, жизни в семье. Братья и сестры, Бог сотворил семью, Бог усмотрел свои законы для семьи. И только соблюдая эти законы и постановления, семья может правильно развиваться и быть счастлива. Мне пришлось однажды читать одну статистику, что сделали обзор мнения такого, ну, задали такой вопрос, один, вернее, из вопросов был, довольны ли вы своим браком и не жалеете ли вы о своем браке. Вот, и довольно-таки сделали большой опрос на население в разных слоях общества, сделали такой опрос. И к великому моему удивлению, когда я увидел статистику этого вопроса, то вы знаете, что я увидел там? 5% людей которые довольны своим браком, которые не сожалеют о выборе своего спутника или спутницы, остальные живут в состоянии недовольства, остальные живут в состоянии ропота, остальные живут, ну, надо делать вывод, в состоянии сожаления, что состоялся их брак, что, возможно, где-то в этом выборе они сделали ошибку, как на шахматной доске, надо было походить не так, а вот так, и, может быть, было что-то иначе. Мы, может, подумаем, что это только в мире так. А я скажу, такое бывает и в христианстве, когда люди, бывает, сожалеют о своем браке. И это ужасно. Ужасно, если кто-то вот дал место дьяволу вот посеять это зерно недовольства своим браком, и это дерево вырастет и принесет страшные плоды. Да сохранит вас от этого Господь. Братья и сестры, очень хорошо, чтобы каждый из нас знал свое место в браке. И тогда, когда каждый из нас займет то место, которое Бог определил мне и вам, наш брак будет счастлив. Мы будем счастливы в нашем браке, когда каждый будет исполнять то определение, которое Бог определил нам, жене или мужу. То мы есть. Но если мы будем исполнять то повеление, которое Бог определил о супружестве, я уверен, братья и сестры, что браки наши будут счастливы. Мы будем преображаться в нашей жизни. У меня на сердце было такое размышление, чтобы поговорить о муже и о жене. Так, я прошу прощения, я не знаю. Мне очень... Около белореченских домиков ребенок плачет. Если кто-то забыл, сходите. Да, и если у кого здесь плачет ребенок, тоже надо так делать, чтобы он не плакал. Потому что, знаете, крик нашего ребенка, нам кажется, это пение какое-то ангельское. А крик нашего ребенка для другого, мне это бывает кажется, что это, ну, беспредельное. Думаешь, о чем думают те родители? Да что они тут его держат? Да выйдите же вы за палатку. Ну, разное бывает. Поэтому давайте будем бодрствовать. И на крик наших ангелов давайте будем так внимательны. Да, реагировать правильно. Братья и сестры, вот как брат Петр выразил, бывает, одни мысли приходят сразу. У меня одна из проповедей на семейную тему родилась за полчаса. Но это как было, как Божье откровение, я так думаю, ну, в свое время. А бывают проповеди, о которых думаешь и не полчаса, и не час, а день, и два, и три. И вот эта тема, которая легла мне на сердце, как-то вот найти, выразить образ библейской жены. Как Бог смотрит на жену и как Бог смотрит на мужа. Вот. И так вот с Божьей помощью выразить эти мысли для того, чтобы наша жизнь, она, ну, приняла должные формы в наших христианских браках. Братья и сестры, я в моем размышлении намерен выделить три особые, такие, как я выделил, три характеристики, можно сказать, жены в семье. И думаю, если мы порассуждаем об этом, ну, мы сейчас, может, только об одном можем порассуждать в принципе. Вот, может быть, в следующий раз о другом. Я хочу выделить три мысли такие. О жене, которая мудрая жена, устрояет дом. О жене, которая благонравная жена, приобретает славу. И о добродетельной жене. Я предлагаю, у кого открыты с собой Библии, я, наверное, остановлюсь сегодня только на одном выражении, на последнем, о добродетельной жене. Я предлагаю открыть 31 главу притчи, и мы порассуждаем над этой главой. 31 глава притчи с 10 стиха и ниже. Мы проведем с вами как бы разбор этой главы. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками, Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силы у чресла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится служить для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее. Весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, круткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей плодорук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Братья и сестры, вот из этих прочитанных стихов я хочу, чтобы мы с вами выделили такие мысли, о которых мы порассуждаем. Первая будет мысль – это в чем прежде всего проявляется добродетель жены. Это будем мы рассуждать с 10 по 12 стих. С 13 по 24 стих мы будем говорить о жизни жены в семье, о поведении ее в семье. С 25 по 27 стих мы поговорим о характере добродетельной жены. А с 28 по 31 стих мы поговорим о славе добродетельной жены. Ну, вот так вот примерно мы и порассуждаем. Мне очень ценны труды, которые вот в последнее время в нашем братстве распространяются. Это труды Мэтью Генри, английского комментатора 17 века. Интересно, он выразил мысль свою о 31 главе притчи. Он говорит, это зеркало, в которое надо, чтобы чаще смотрели женщины, чтобы видели образ настоящей библейской жены. Ну, вот примерно так он выразил эту мысль. Еще интересную мысль мне пришлось где-то почерпнуть. Из народной пословицы эта мысль, или из мудрого выражения. Кто-то сказал так, какова женщина, таков и весь мир. Ну, я не знаю, так оно или не так. Мне кажется, все-таки таков мир больше всего зависит от мужа. Но все-таки библейское выражение, она говорит, что мудрая жена устрояет дом. И если мудрая жена, то она будет устроять дом, и этот дом будет устроен. И дом, если она устроит, то и весь мир будет устроен, ведь весь мир, он состоит из семей. И если каждая семья будет устроена, то весь мир будет устроен. Вот может быть, где-то так оно и правильно. Братья и сестры, мы обратим с вами внимание на 10, 11, 12 стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Этот стих говорит о том, что не всякая жена добродетельна. Этот стих говорит о том, что добродетельную жену надо искать. Этот стих говорит о том, что кто найдет, значит, это нелегко. Надо искать и найти. И кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Я хочу сказать, что кто найдет добродетельную жену, тот приобрел великое сокровище на всю свою жизнь. Добродетельная жена. В чем прежде всего проявляется добродетель жены? Братья и сестры, когда я задал себе этот вопрос и просматриваю этот контекст, то я пришел, ну, даже отчасти к удивлению. Я думал, что-то будет другое здесь стоять. Я задал себе вопрос, а потом стал исследовать это место. Оказывается, добродетель жены Прежде всего, критерий, определяющий, добродетельная жена или нет, это в ее отношении к мужу. Ни к детям, ни к жизни, ни к чему. Прежде всего, критерий, определяющий, добродетельная жена вы или нет, это ее отношение к мужу. И вот здесь в 11-12 стихе эта мысль конкретно и ясно выражена. Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Уверено в ней сердце мужа ее. Братья и сестры, оказывается, самый первый показатель добродетельной жены – это когда сердце мужа в ней уверено. Уверено во всех вопросах – материальных, земных, духовных, физических. Во всех вопросах сердце мужа уверено, он знает, что как он, муж, видит, как он предложит, как он скажет, как он будет устроять, он в ней найдет только согласие и поддержку. Уверено в ней сердце мужа ее. Братья и сестры, здесь слово «уверенно в ней», оно объясняет нам еще такую мысль. Уверена в ней. Это значит, сердце мужа будет во всех вопросах уверено и в плане доверия. Там будет отсутствовать ревность. Муж полностью уверен в своей жене. Она принадлежит ему, как мы читаем, возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. И вот когда вот это на практике действительно имеет место, когда каждая жена понимает, что она принадлежит возлюбленному своему, и в этой принадлежности она желает его дополнять, она желает его волю исполнять, она желает делать так, как ему это угодно. Уверено в ней сердце мужа ее. Братья и сестры, и удивительно, как прекрасно Божье Слово, что Господь, если что-то когда-то говорит, если даже говорит что-то очень трудное, Бог сразу подкрепляет нашу немощь обетованием, которым благословит нас. И здесь сказано, и он не останется без прибытка. Оказывается, от гармонии отношений между супругами зависит успех материальный, духовный и вообще успех жизни. Не останется без прибытка. И вот такое, можно сказать, серьезное и большое прибыток жизни, духовный, материальный, любой прибыток. Да. И он оказывается зависим от такого, можно сказать, незначительного, от уверенности мужа в сердце жены, от уверенности его в ней, от уверенности в ее расположении, в доверии, в верности, в заботе, в помощи. Но тут можно очень широко смотреть на эту уверенность, в чем она может выражаться. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Братья и сестры, в такой семье не будет, знаете, как мне один раз пришлось услышать такое выражение, рыночных отношений. Заплатишь – будешь иметь, не заплатишь – не будешь иметь. И этот принцип, он может проявляться во всем, и в дневном, и в ночном, и в любых отношениях между мужем и женой. Да не дай Господь, чтобы так было в наших семьях. В наших семьях должна быть библейская позиция. Сердце мужа должно быть уверенно в жене своей. И тогда Бог обещает благословение, что он не останется без прибытка. Сестры дорогие, мне так хочется вот эту мысль выразить, чтобы каждый из вас постарался так жить, чтобы сердце вашего мужа всегда было в вас уверено. Вторая мысль здесь очень важная. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Кто-то так сказал, что идеальных людей нет. Святые только на небесах. А на этой земле даже самые совершенные люди, они ошибались. Примеры таковы были, как Авраам. Он тоже, будучи другом Божьим, будучи человеком веры, тоже имел где-то ошибки. Братья и сестры, Но вот как мне хочется обратить внимание на это выражение. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добродетельная жена – это та жена, которая будет строить отношения к мужу не от того, как он относится к ней. Нет. Добродетельная жена будет строить свои отношения к мужу так, как Бог определил ей быть женщиной, как Бог вложил в ней совсем другую структуру и духовную, и физическую. Бог наделил ее тем, чем очень нуждается муж. И поэтому с понимания того, что наше супружество во время нашей земной жизни – это служение, на которое поставил нас Бог, которое определил нам Бог только на время земной жизни, вечности и противоположности полов не будет. Вечности супружества не будет. Вечности пребывают все, как ангелы. И только на время земной жизни Бог определил каждому из нас родиться кому-то мальчиком, кому-то девочкой. Бог предвидел нашу будущую жизнь, определил нам быть женами, мужьями, братья и сестры. И это служение, так надо и понимать, служение быть мужем или быть женой. И если кому-то Бог определил родиться женщиной. Это не значит что-то неполноценное, это не значит что-то недостаточно. Нет, это совершенное, что создал Бог. Бог не создал женщину ниже мужчины. Это неправда, это неправильно. Бог создал женщину и поставил ее на положение помощницы, соответственно ему. Да, вот он и она соответствие, но только Бог поставил ее помогать, а его поставил быть главой. Вот и все. Братья и сестры, очень хорошо, если в нашей жизни каждая жена сможет понять свое положение жены, свое положение помощницы, свое положение быть в помощь, а не в лидерство, не в главенство. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Как хорошо, когда каждая жена сможет этот принцип отношений исполнить. Хотя это очень нелегко, воздать добром, а не злом. Это говорит о том, что были дни когда-то и злые, были дни когда-то плохие, были дни, когда муж оскорблял, были дни, когда муж не понимал, были дни, когда муж, может быть, если он неверующий, даже руку подымал на жену. Может быть, даже и такие дни были. Как после этого жена будет себя вести? Да, она может замкнуться и сказать: так, знаешь что, пока ты на коленях не приползешь, не будешь просить прощения, никаких отношений. Да, можно построить такие отношения, и разрушится семья. А мудрая жена, она устрояет дом. Мудрая жена даже, может, и не будет ждать этого прощения, а она воздаст добром, а не злом. И причем здесь сказано, во все дни жизни своей. Не только в молодости, не только в средних годах, а даже и в старости. Она воздает ему добром, а не злом. Критерий добродетельной жены, прежде всего, он определяется в отношении к мужу. Сестры, здесь такое, можно сказать, большое сравнение. Кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Не жемчуга, а жемчугов. Много жемчугов надо заплатить за добродетельную жену. Так мне хочется, чтобы все жены, которые сегодня здесь присутствуют, чтобы каждая из вас помолилась быть добродетельной. Быть добродетельной. Я параллельно хочу сказать еще очень важную мысль. Да поможет Господь каждой матери воспитать дочерей своих, чтобы они были добродетельные. Вся жизнь женщина должна проходить в доброте. Мне понравилось выражение Роберта Рождественского. Он когда-то написал один стих. Я приду только четверостишие из этого стиха. Он говорит: если в женщине есть доброта, значит, женщина состоялась. Мне это выражение понравилось. Доброта. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Братья и сестры, я хочу теперь дальше, мы рассмотрим о жизни жены в семье. Как живет жена в семье, добродетельная жена, портрет добродетельной жены в семье. Ну вот по отношению к мужу мы уже определили некоторые мысли. А вот теперь по отношению к семье. мы просмотрим с вами, добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Первую мысль, которую я хочу здесь выделить. С охотою работает своими руками. Добродетельная жена, она с охотою работает. Братья и сестры, можно работать, можно много делать, но можно делать это не с охотой. Можно делать это с бременем, можно делать это с ропотом, можно делать это с недовольством. А там, где зависть и сварливость, там будет неустройство и все худое. Ни плода никакого не будет. Ни себе, ни мужу, ни семье. А здесь сказано добродетельной жене. Она с охотою работает своими руками. Кто-то сказал очень мудро, полюби свою работу и хорошо проживешь. Полюбить свою работу. Я как-то раз у нас в семье был такой порядок, значит, чтобы каждый ребенок убирал в своей комнате. А потом я смотрю, как-то вот мальчики то забудут, то еще что-нибудь. А я дочери своей предлагаю, говорю, доченька, она тогда еще была, сейчас она уже ей 16 лет, тогда ей было, может быть, лет где-то 9, вот, примерно так. Я ей говорю, доченька, знаешь как, давай мы все это поломаем, вот это все. Давай мы ребятам отдадим, может, там, зал, коридор где-то там еще и на улице. А ты давай, доченька, вот в кухне. Ты знаешь, говорю, доченька, и так рисую ей жизнь будущей жены. Ты знаешь, говорю, доченька, тебе в этом месте всю жизнь надо жить. И чем больше ты научишься, чем лучше ты поймешь эту работу, как будет хорошо, вот как хорошо помыть посуду, как хорошо ее выставить, как хорошо ее протереть, как хорошо готовить. Ты вот постарайся вот с детства, вот полюби кухню, и замечательно тебе будет жизнь. Она меня слушала, как заплачет. А я думаю, что такое? Она сквозь слезы говорит, зачем я девочкой родилась? я думаю, не получилось у меня ничего. Вот. Наверное, где-то перегнул, думаю, чуть-чуть. Я давай опять ее уговаривать. И вы знаете, получилось. Получилось, и сейчас смотрю, так проблем у нас в этом отношении нет в семье. Вы знаете, очень хорошо, матери дорогие, когда мы заботимся о том, чтобы дочь вырастить, чтобы вам ваш зять когда-то спасибо сказал. Я знаю один случай такой, когда один зять, я скажу, как оценить, наверное, дерзковатые. Они сколько-то там прожили, хоть ему и далеко пришлось ехать, или они поехали с посещением, или даже он с умыслом приехал туда. Приехал и говорит, знаете что, я вот вам оставлю дочь вашу на неделю. Вы ее недовоспитали. Я думаю, дерзко. Это, конечно, дерзко к родителям. Это упрек тяжелый сердцу. Но знаете, он сказал, а может быть, тысячи не сказали. А вот тут камень на родителей оставили. Я считаю, каждой матери задача дочь свою воспитать, чтобы она была добродетельной женой. И вот здесь одна из добродетель, а поведение жены в семье – это с охотою работать. Я уверен, что женам приходится работать очень много в семье. Работа однообразная. Это картошка, это лук, это морковка, чистить, это пыль, эти паутины или тараканы, или белье, или что там еще. Вот одно и то же с утра до вечера, и вот трут ее там, и чем-то поливают, и оттирают, и руки порой обжигают, и смотришь, и мозоли трут, и рутинная работа однообразная такая. Но знаете, вот делай ее, можно вот так вот роптать, унывать, и все. Или можно, делай ее, испытывать радость. Это будет зависеть от того, как вы работаете. Так будет работать ваша дочь. Она будет с вас брать пример. С охотой работает своими руками. Это первый показатель добродетели жены в семье. Дальше читаем. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Здесь речь идет о хлебе. О хлебе. Очень хорошо, вот как здесь мы прочитали. Она достает, и она встает еще ночью. Очень хорошо, если вопрос питания в семье жена просматривает правильно. Очень хорошо, когда жена понимает, что она будет готовить завтра и послезавтра, когда она может как-то распланировать. Мы как-то года три назад на семейном нашем служении говорили о питании. Но я не буду говорить об этом. Очень хорошо, когда питание в семье не однообразное, но с разнообразием и вкуса, и вида. Вот. И в этом творчестве хорошо, когда жена имеет способность. Здесь сказано, она как купеческие корабли издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью. То есть мудрая жена, она продумает такое, что он приготовит издалека, и узнает и рецепт, и узнает и продукты, и сделает, и подаст, и праздничек сделает в семье. Очень хорошо, когда жена может так доставлять. Вот одно из приятных в жизни есть и пить, в Священном Писании сказано. Да? И вот когда жена, упражняясь в этом, имеет успех, это очень хорошо. И здесь еще такая очень такая интересная мысль. Она встает еще ночью. Для того, чтобы дети питались вовремя и хорошо, нужно встать ночью. Нужно встать заранее. Не утром искать, из чего готовить и что готовить, а заранее запланировать, что она будет готовить на завтрак. И, может быть, тогда и не сильно рано нужно будет и вставать, если с вечера что-то приготовится. Она встает еще ночью. Здесь сказано, и раздает пищу. Я думаю, не ночью она пищу отдает, как бы можно сказать. Она встает ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает, мы не на каждую мысль будем обращать внимание, потому что некоторые мысли, ну, может быть, трудно интерпретировать в практической жизни нашей, потому что уровень нашей жизни совершенно другой, чем женщина, которая жила когда-то в Палестине в те времена. Поэтому мы будем обращать внимание на те стихи, которые нам будут ближе по смыслу. Она задумывает, она поле, приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Вот опять два стиха интересных. Она насаждает виноградник, она задумает о поле, она припоясывает силою чресла свои, укрепляет мышцы свои, задумывает, припоясывает, укрепляет. Братья и сестры, здесь я такие вижу мысли в портрете вот, добродетельной жены. Жена, она должна творчески жить, задумывает. То есть жена должна смотреть вперед. Жена должна видеть нужду не только сегодняшнего дня, может быть, и завтрашнего, и послезавтрашнего. Она задумывает, задумывает она о поле и приобретает. Она задумала, что в этом есть, ну, нужда. Я хочу сказать, очень хорошо, когда мужья не препятствуют женам быть активными в жизни. Очень плохо, когда мужья делают жен неактивных. Это плохо. Хорошо, когда в семье присутствуют советы, рассуждения, планирование каких-то устройств быта. Она задумывает, приобретает. И здесь сказано, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Мы все обложены немощами. И знаете, такая мысль, вот мне пришлось услышать из народной мудрости. Муж любит жену какую? Здоровую. Да. А больная жена, как она не к сердцу, к мужу? Да, вот такая практика, такая практика. И очень мудро здесь сказано. Она припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Немощей у нас у всех очень много. Но очень хорошо, когда каждая жена понимает, что все нелегко. И заработать хлеб и средства принести домой тоже нелегко. И в доме, конечно, нелегко. И очень хорошо, когда вот так вот поддерживая друг друга, и жена понимает, что все оно нелегко, и припоясывает чресла свои, и делает что-то. Мне пришлось однажды, знаете, пред моим взором прошла жизнь одной бабушки. Ну как бабушки, я-то еще сравнительно-то молод. Но так вот мы выросли на улице, и там жила одна бабушка. И интересно для меня, вот я обратил внимание, Я сколько себя помнил, я помню, что она все время болела. И дедушка ее за ней постоянно ухаживал. Дедушка ухаживал, и когда дедушка умер, здоровый дедушка умер, а больная бабушка осталась, так этой больной бабушке хватило еще и внукам. И когда они разъехались, то хватило еще и невестке сына еще смотреть, значит, вот за больной бабушкой. Она всю жизнь проболела. Проболела и прожила 90, по-моему, 2 года. Вот. Вот такие бывают больные бабушки. Братья и сестры, немощи у нас у всех. Но очень хорошо, когда жена способна не стонать. Не стонать. Хотя правильно, когда муж видит немощь жены, когда и поддержит, когда и поможет. Когда, я скажу, муж больше будет жалеть жену, когда она не стонет. Но когда жена стонет, это нам не нравится. Правда же, братья? Ну, правда или нет? Брат Сергей, или нравится? Но он почему-то промолчал. Наверное, у него жена, наверное, не стонет. Вы знаете, я согласен жене помогать, но не согласен выслушивать стоны. Вот так оно. Я так понимаю, но и у вас, братья. Я хочу сказать, сестры, очень хорошо, когда в немощи даже мы можем припоясывать силы, делать, что мы можем, но ведь у нас же мужья не изверги, у нас же мужья не какие-то там кто-то, ведь они же видят наше состояние. Если муж видит, что жена через силу что-то делает, да в нем совсем другое будет отношение к ней. Он опередит ее, он поддержит, он скажет, тогда отдохни. Она припоясывает силой у чресла свои и укрепляет мышцы свои. Дальше читаем. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Я хочу на этот стих тоже привлечь внимание. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Это выражение, которое говорит нам о том, что жена анализирует свой труд. Жена просматривает свое служение. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Чувствует. Очень хорошо, когда можно подвергнуть анализу свою жизнь. Какие у меня отношения с мужем? Какие у меня отношения к детям? Какое у меня отношение к домашнему хозяйству? Какое отношение у меня к дому? К одному, к другому. Просмотреть. И если хорошо, слава Богу. А если нехорошо, то опередить упрек мужа, подойти и сказать, а у меня вот это нехорошо. Давай помолимся, чтобы Господь мне в этом помог. Я понимаю, что я в этом менее успешный, чем другие. Поддержи меня в молитве, помоги мне. И я уверен, что такая жена, она обретет только расположение со стороны мужа. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руку свою, прялки и персты ее берутся за веретено. Здесь показано о том, что работает она, много работает. И ночью работает, и ночью встает. И вы знаете, даже если подвергнуть подсчету, то, что она делает, то такое ощущение, что это не жена, это какой-то робот. Но так вот, если просмотреть по этому тексту, то ей вообще спать, бедно, некогда. Я понимаю здесь так, братья и сестры, здесь вот такой есть стих, который я сейчас прочту. В характере ее, мы этот стих будем читать, 27 стих. Она наблюдает за хозяйством в доме своем. Добродетельная жена, она не только умеет работать сама. Добродетельная жена, она сумеет организовать труд. Она сумеет убедить детей работать. Она сумеет заинтересовать их работать. Она сумеет их поощрять за работу. Она сумеет сделать для них работу в семье не в тягость, а даже в определенную радость, какое-то соревнование, какое-то придумать им поощрение, что-то им сделать. Она наблюдает за хозяйством. Да, здесь перечислено, я вот сколько не пытался, но определить, думаю, невозможно ей одной сделать все, о чем здесь сказано. А потом, когда обратил внимание к этому стиху, она наблюдает. То есть она поручает, она устрояет, она располагает, она побуждает. И это добродетельная жена. И у нее это будет очень хорошо получаться, если она будет упражняться в этом. Дальше читаем мы. Длань свою она открывает бедному. руку свою подает нуждающемуся. Добродетельная жена, следующий ее показатель – это забота о бедных и нуждающихся. Очень хорошо, когда наши жены на эту добродетель откликаются. Очень хорошо, когда они видят этих бедных и нуждающихся и уделяют нуждающимся. У нас дети такими будут вырастать, добродетельными. Дочери и сыновья будут у нас с пониманием того, что нужно делать добра только тогда, когда мы в семьях будем добродетельными. Длань свою открывает бедному, руку свою подает нуждающемуся. Добродетельная жена видит окружающих, видит нуждающихся, видит тех, кому нужно помочь. Дальше читаем мы, 21 стих. «Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды». Не боится стужи. Вся семья ее одета в двойные одежды. Братья и сестры, одежды у нас, я буду рассуждать с позиции христианского мышления. У нас есть два рода одежд. Одежды физические, которые мы покрываем наши тела, и одежды духовные. Я хочу здесь выразить такую мысль, что не боится стужи, вся семья ее одета в двойные одежды. Очень хорошо, когда жена может планировать вопрос одежды. Это вопрос, который может истощить весь семейный бюджет, и это вопрос, который, если правильно его поставить, он может сохранить семейный бюджет. Когда жена знает, какие вещи, у кого есть, кому что нужно, кто в чем может еще ходить и обойтиться. Братья и сестры, это важно. Важно. Но я хочу об этом много не говорить. В этом опытности у нас много, я так скажу. А вот вторая мысль о духовных одеждах. Что это за духовные одежды? В подростковом лагере у нас был один вопрос такой. Мне он понравился. Значит, кто-то из детей задал такой вопрос. Почему Бог несправедливо поступил, когда пригласил на брачный пир, и когда увидел там одного в небрачной одежде, почему он повелел его вон, выгнать вон, значит, там, ну, вот так и так. Ну, ответ. Потому что Бог эту брачную одежду дал. Ну, по этой притче. То есть, тот, который приглашал, он эту брачную одежду дал. Поэтому этот человек должен был прийти в этой одежде, а он ее куда дел, неизвестно. Или забыл дома, или, может быть, заложил, или продал, или еще, может быть, он ее испортил. И думает, да хоть так пойду. А так не пойдет. И вон. Братья и сестры, очень важная мысль для матери, которая, я хочу сказать, ближе знает детей, порой даже, чем отец, потому что она с ними и день, и ночь. Очень важно, чтобы мать заботилась о том, чтобы одевать детей в те одежды, которые предстоит нам одеться, о которых мы читаем с вами в 19 главе книги Откровения. 19 глава, я прочту этот стих. «Возрадуемся и возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Я хочу обратить внимание, не даны были ей эти одежды, здесь речь или мысль такая, а дано было ей облечься, ей было предоставлено время облечься в то, что она имела. Одежды, эти одежды приобретаются на земле, а облекаются в них в вечности. Братья и сестры, это очень важное переживание, особенно для матерей, чтобы заботиться о том, чтобы наши дети были в двойных одеждах. Это мысль та, чтобы быть внимательным к поведению ребенка, заметить в нем даже малейшее греховное отклонение, склонность, наклонность к каким-то действиям, поступкам, днем или ночью. Заметить, вовремя отреагировать, вовремя подойти и побеседовать. Может быть, сказать об этом отцу или, может, самой поговорить, если это касается дочери, то лучше маме поговорить, предупредить от какого-то греха юности, вовремя наставить. Может быть, мама может стать первой, той, которая примет исповедание дочери. Или, может быть, папа станет тем, кто может первое исповедание принять от сына по сигналу матери, которая скажет, Я подозреваю, что сын наш или дочь наша, что-то какой-то грех не тот. Надо поговорить, надо вовремя обратить внимание. Вы знаете, братья и сестры, сегодня в нашем обществе грех самоудовлетворения занимает такое ужасное положение. Сегодня медицина о нем уже с этим смирились и говорят, это в принципе даже и нормально. Дети, ну как бы, может, легче переносят переходной период. Ну, я такое читал даже, братья и сестры, но это грех, это страшный грех, который уродует душу ребенка, травмирует его физиологию, психику. И порой наши юноши или девочки, подрастая, пораженные этим грехом, лишают себя в будущем семейного счастья в супружестве. И это вопрос непростой, это серьезный вопрос. И вы знаете, и причина, может быть, проблема в супружеских будущих отношениях кроется в том, как юноша содержал ли в чистоте путь свой или не содержал. Сколько сегодня проблем, когда мужчины не удовлетворены женщинами, и наоборот, когда женщина не удовлетворяется мужчиной, сколько в этом проблем бывает в браке. А причина может криться здесь, в подростковом возрасте, когда это насилие над органами было, и потом получается вот так. Очень печально. И сигналом к тому, чтобы обратить внимание вовремя, может быть, мать, которая позаботится о этой чистой одежде, которая позаботится о том, чтобы вовремя своего юноша или свою дочь направить к покаянию, к исповеданию, предупредить об ответственности за этот грех. Что Царствие Божие не наследуют люди с этим грехом. Этот грех, который принесет столько расстройства в будущем браке, да и в самой личности, в деградированной психике личности. Это все, о чем сегодня медицина говорит. Семья ее одета в двойные одежды. Очень хорошо, когда мать сможет увидеть всякую греховную наклонность и вовремя предупредить, поговорить с дочерью или сыном, подготовить. Может быть, если не сможет в семье решить эту проблему, помолиться, покаяться, исповедаться, может быть, как-то пригласить кого-то из служителей, может быть, как-то расположить дочь или сына, пойти самой, чтобы исповедаться и покаяться, чтобы вовремя обратить внимание. Братья и сестры, тогда, когда грех этот входит в личность подростка, и когда он, развиваясь, умножается, помочь выйти ребенку порой из этого состояния очень нелегко. Я вам хочу сказать, некоторые выходят из этого кризиса годами, срываются и поднимаются, и опять срываются, и поднимаются, и опять плачут, расстраиваются, что у них ничего не получается. А годы идут, поражение увеличивается, разрушение психики и физиологии имеет место. Братья и сестры, как хорошо, когда мать вовремя может позаботиться о чистой одежде, о покаянии, подготовить, направить и помочь. Она не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Братья и сестры, вот интересная тут тоже такая мысль. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Кто-то сказал такую мысль мудрую. Хорошая репутация мужа, она начинается с семьи. И та жена, которая добродетельная жена, у такой жены муж будет известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Оказывается, от положения мужа, вернее, положение мужа в обществе зависит от добродетели жены. Какой он будет уравновешенный или неуравновешенный, какой он будет ухоженный или неухоженный, как он будет выглядеть внешне, оказывается, зависит от добродетельной жены. Жена может так подготовить мужа к тому, чтобы пойти в собрание, пойти в общество еще, присмотреть за ним, чтобы он был и выглажен, и выстиран, и когда-то напомнить ему, может, привести себя в порядок, и любезно говорить ему, может быть, каждое утро бриться или вечером. То есть это все жена, это все ее нежность, это все ее добродетель, это все большой спектр ее любви, который направлен на мужа. И если жена вот так с любовью проявляет эту добродетель, то, братья и сестры, то тогда такой муж будет известен у ворот, когда сидит со старейшинами. Я хочу теперь остановиться на характере добродетельной жены. 25 по 27 стих. «Крепость и красота одежды ее. Весело смотрит она на будущее. Уста свои открывают с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности». Я хочу здесь выделить, наше время уже вышло, я хочу здесь выделить три момента. Здесь на характер добродетельной жены обращено три таких момента, на что, о чем можно нам порассуждать. Это ее речь, это ее взгляд, и это ее способность, хозяйственная способность наблюдать за домом своим. Добродетельная жена. Как она смотрит на жизнь? Вы знаете, наверное, каждому из нас приходилось когда-то бывать в гостях. Когда мы приходим в гости, вот скажите, на что мы прежде всего смотрим? Мы прежде всего смотрим на тех, кто нас пригласил. Но правильно смотреть на человека, посмотреть ему в глаза. Глаза человека, они всегда проявят то, что в нем внутри. Да, может, мы, знаете, вот отвернемся, будем что-то говорить, лукавить там где-то, гостеприимно усаживать, все, а глаза выдадут нас. Очень хорошо, когда мы можем посмотреть в глаза, что мы в этих глазах увидим. У добродетельной жены она весело смотрит на будущее. Какой приятный взгляд, когда жена весело смотрит на будущее. У каждой жены, я уверен, в семье проблем множество, нужды множество. Но хорошо, когда жена весело смотрит на будущее. Хорошо, когда жена уповает на Бога. Хорошо, когда жена надеется на мужа своего. Хорошо, когда она чувствует, что она за мужем. Чувствует это. Чувствует и не берет на себя то, что на нее Бог не возлагает. Хорошо, когда она с позиции помощи смотрит на свою роль в семье. И тогда она будет весело смотреть на будущее. Какая бы ни была обстановка, а я тут ни при чем. Я лежу за порядком, я устраиваю как могу. Чем богаты, тем и рады. Приходите, заходите, угостим вас так. И нормально получается, когда жены вот так могут относиться. Но знаете, когда жена подает какой-то комплекс, а вот у нас не так, как у другого. Когда люди заходят дома, жена может быть, знаете, злобиться, что у нас и мебель старая, и то у нас не такое, и то у нас плохо. И когда вместо того, чтобы поиметь контакт, общение с людьми, жена в ропоте там что-то, знаете, сопровождает эту встречу, да вот у нас сегодня так, да у нас не убрано, да мы будем делать ремонт, да у нас скоро будут новые обои, да мы вот уже там уже закупили. Совсем то, что не нужно совсем для общения, это идет потоком вот в приветственной речи. И порой это не приветственная речь, а кто и знает, что получается. Братья и сестры, весело смотрят на будущее в жизни. В жизни нематериальное должно быть выше. В жизни должно быть выше духовное, общение с личностью, интеллект человека, вот контакт с личностью. Вот что дорого, то, что уйдет в вечность, братья и сестры. Как мы жили, на каких машинах ездили, в чем мы ходили. Все сгниет, все сгорит. Ничего туда не пойдет, ничего. А вот личность туда уйдет. А какая она у нас? А вот это уже зависит от нас. Весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью. Кроткое наставление на языке ее. Какая прекрасная добродетельная жена. Что она и с мудростью открывает уста, и сказано, кроткое наставление, которое нужно дать. И последнее, о чем здесь сказано, что она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Очень хорошо, когда жена способна наблюдать. Не сама все делать, я хочу только на это акцентировать внимание, а наблюдать. Добродетельная жена, она и сама, конечно, умеет работать, но я скажу, больше заслуги, если она не сама будет работать, а сумеет наблюдать, организовать всю семью, всех детей, в меру их способностей, физических сил, наклонить каждого ребеночка к тому, чтобы каждый за что-то отвечал, каждый что-то делал, и когда каждый так будет делать, в семье будет устройство и порядок, и жене будет время и улыбнуться мужу, и быть довольной жизнью. А если она так только будет успевать пот вытирать и делать все сама, я скажу, то она скоро истощится, и физически, и нервная система истощится, она будет раздраженная, работницей, и жизнь в семье будет очень плохая. Последнее, на что я хочу теперь уже обратить внимание, это о славе добродетельной жены. Сегодня мы уже слушали о славе. Это будет просто в дополнение. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Здесь три момента, которые приносят славу жене. Первое здесь сказано – дети. Первая слава от детей. Вторая слава от мужа. Третья слава от дел ее. И дела ее прославят у ворот. Да, дела жены, они в детях и в муже. И эти дела прославят у ворот. Я уверен, дорогие сестры, ваши дела, которые вы делали для мужей и для детей ваших, соделанные пред Господом, прославят вас у ворот. Прославят у ворот вечности. Прославят в этой земной жизни, когда будут смотреть на ваших детей, на молодежь вашу, на подростков, на молодоженов, которые вышли из ваших семей, и когда будут видеть хороших мужей и жен, и люди будут прославлять вас на этой земле. И в вечности Бог прославит тех, кто совершил свое служение на этой земле, как должно. Братья и сестры, наша жизнь на этой земле, как жен мужей, это служение, порученное Богом. Пусть Господь нас благословит. Я хочу сейчас пригласить к молитве. Давайте мы помолимся. Братья, помолитесь о женах ваших, чтобы они были добродетельными женами. Сестры, помолитесь о том, чтобы вам быть добродетельными, чтобы вот представлять собой как дорогое сокровище в доме своем. Пусть Господь благословит вас иметь правильное отношение к мужу, правильное отношение в семье своей, к хозяйству, к детям, правильно иметь характер свой и в речи, и во взгляде, и в наблюдении за хозяйством своим. И Бог обещает, что за эти дела вы получите славу. Аминь. Давайте помолимся. Слышишь, ангельское пение прозвучалось ведь полей, возвещая воплощение Искупителя людей. Иисус Христос явился, Избавитель нам рожден. Слава, хвала Вышне Богу, слава, хвала Вышне Богу, Богу хвала, Богу хвала, Богу да будет хвала. Людям всем принес Спаситель, полный мир и благодать. Он в небесную обитель хочет грешников принять. Людям всем принес Спаситель, полный мир и благодать. Он в небесную обитель хочет грешников принять. Поспеши Его прославить, преклонившись перед Ним. Божий Сын стал человеком, Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Провозгласим хвалу.